Когда ее родители приезжали в Нью-Йорк, они всегда обедали в Ле-Кирк. Это прекрасный ресторан. Почему она сама не ходит сюда чаще? Как двум таким красивым людям удалось произвести на свет этакого мышонка? И как одна фраза могла так глубоко запасть в душу? Бар располагался слева. Он был маленький и уютный и позволял не просто убить время, но и приятно скоротать несколько минут в ожидании свободного столика или знакомого. Около стойки оживленно беседовала молодая парочка. На другом конце в одиночестве стоял мужчина. Ну, а я самый обыкновенный. Майкл Нэш был к себе несправедлив. Русые волосы, красивое лицо, которое, может быть, слегка портил слишком острый подбородок. Длинное гибкое тело, темно-синий костюм в едва заметную полоску, синий, отливающий серебром галстук. Он смотрел на нее с явным удовольствием, и она отметила про себя, что глаза у него совершенно необычного цвета, ярко-синие, как темные сапфиры. Дарси Скотт. В его голосе прозвучал не вопрос, а уверенность. Он кивнул метрдотелю и взял ее под руку. Их усадили за столик в центре зала прямо напротив входа. Майкл Нэш должно быть здесь частый и уважаемый гость. Что-нибудь выпьешь? Вино? Белое, пожалуйста. И стакан воды. Он заказал бутылку Пеллегрино и стакан шардоне. Потом... Ну вот, теперь, когда с делами на время покончено, как говорит один мой приятель, очень рад, Дарси, с вами познакомиться. Следующие полчаса он сознательно старался увести разговор в сторону от смерти Эрин. Дарси только потом поняла это. Когда, наконец, она откинулась в кресле, потягивая вино и пощипывая булочку, он произнес: «Дело сделано, вы успокоились». Дарси широко открыла глаза. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что наблюдал за вами. Вы вошли стремительно, и по вашему виду было ясно, что вы находитесь в крайне нервозном состоянии. Что-нибудь случилось?» «Нет, ничего». «Вообще-то я хотела бы поговорить об Эрин. Я тоже. Но Дарси...» Он помолчал. «Поймите, я не могу вдруг перестать делать то, чем занимаюсь весь день. Я психиатр». Он виновато улыбнулся. Она почувствовала, что волнение, наконец, немного улеглось. «Это я должна извиниться. Вы абсолютно правы. Я в самом деле была взвинчена, когда пришла сюда». И она рассказала о Лене Паркере. Он внимательно слушал, слегка наклонив голову. «Надеюсь, вы заявите о нем в полицию. Точнее, в ФБР. Винсенту Домброзио? Я уже говорил вам по телефону, что он во вторник заходил ко мне. К сожалению, я немного мог ему сообщить. Мы встречались с Эрин в баре несколько недель тому назад. Я сразу понял, что такой девушке вовсе ни к чему искать знакомств по объявлениям, и заявил ей об этом прямо. Она рассказала мне о телепередаче, которую готовит ее приятельница, и упомянула вас. Сказала, вместе с ней на объявление отвечает ее лучшая подруга». Дарси кивнула в надежде, что сумеет сдержать слезы. «Обычно я не вдаюсь в подробности, почему сам занимаюсь тем же. Это из-за книги, которую я пишу. Но Эрин, я во всем признался. Мы обменялись впечатлениями о людях, с которыми сталкивались по объявлениям. Я постарался запомнить все, что она мне рассказывала, но она не называла имен. В основном это были всякие смешные случаи. Я и заподозрить не мог, что у нее были какие-то неприятности. Личные контакты самого неприятного свойства, называла она их». Нэш засмеялся. «Да, это я помню. Мы договорились встретиться еще как-нибудь и поужинать вместе. Я хотел побыстрее закончить книгу, а она работала над колье. Я сказал, что позвоню. А когда собрался, наконец, ее телефон не отвечал.